который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как молодой щенок. В серой, расстегнутой тужурке кружился Ромашов по своей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за полтора года, и то благодаря несчастному и случайному обстоятельству, он остался наедине сам с собой. Прежде этому мешала служба, дежурство, вечера в собрании, карточная игра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда, если и случался свободный, причем ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб или к знакомым, или просто на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской думал, что впереди целый день одиночества, и в голову ему лезли все такие странные и неудобные и ненужные мысли. В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму до Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого, звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец, точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх в небо, и широко раскидывали свои мощные, купообразные вершины старые каштаны. Деревья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже начинали, едва заметно для глаз, желтеть первой пушистой радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает, и шалит, и наклоняет цветы к низу, целует их. Из окна направо была видна через ворота часть грязной черной улицы с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. У них целый день еще впереди, думал Ромашов, завистливо следя за ними глазами. Оттого они и не торопятся. Целый свободный день. Ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому, как много счастья может заключаться в простой возможности идти куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти на площадь, зайти в церковь и делать это, не боясь, не думая о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души. И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тонкой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумывался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день. Хотя бы для этого пришлось спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа. Он часто, ускользнув таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами. Он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей. Но нитка. Нитка оказывала на него странное, гипнотизирующее действие. Он даже боялся натягивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх наказания. И, конечно, не добросовестность и не раскаяние, а именно гипноз, нечто вроде суеверного страха перед могущественными, непостижимыми действиями взрослых, нечто вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана. И вот я теперь сижу, как школьник, как мальчик, привязанный за ногу, думал Ромашов, слоняясь по комнате. Дверь открыта, мне хочется идти, куда хочу, делать, что хочу, говорить, смеяться, а я сижу на нитке. Это я сижу, я. Ведь это я. Но ведь это только Он решил, что я должен сидеть. Я не давал своего согласия. Я. Ромашов остановился среди комнаты и с расставленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко задумался. Я. Вдруг воскликнул он громко, с удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово. Кто же это стоит здесь и смотрит вниз, на черную щель в полу? Это я. О, как странно. Я. Протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот звук. Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние 5-6 лет, как оно бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина, поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг, благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению, приобретали глубокое философское значение. И тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл их. Он даже помнил, как это было с ним в первый раз. В корпусе на уроке закона Божия священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала мелкие, а потом приступил к тяжелым, и последних камней уже не мог дотащить. Другой же поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и помнил с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре со знакомой поговоркой «семь раз отмерь, один раз отрежь». В один какой-то счастливый, проникновенный миг он понял в ней все. Благоразумие, дальновидность, осторожную бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих 5-6 словах. Так и теперь его вдруг ошеломило и потрясло неожиданное яркое сознание своей индивидуальности. «Я — это внутри», — думал Ромашов, «а все остальное — это постороннее, это не я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба, знамя, солдаты — все это не я. Нет, нет, это не я. Вот мои руки и ноги». Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, поднося их близко к лицу и точно впервые разглядывая их. «Нет, это все не я. А вот ущипну себя за руку. Да, вот так. Это я. Я вижу руку, поднимаю ее кверху. Это я. То, что я теперь думаю, это тоже я. И если я захочу пойти, это я. И вот я остановился, это я». О, как это странно! Как просто и как изумительно! Может быть, у всех есть это я, а может быть, не у всех. Может быть, ни у кого, кроме меня. А что, если есть? Вот стоят передо мной 100 солдат, я кричу им «Глаза направо!» И 100 человек, из которых у каждого есть свое «я», и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не я. Они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга. Они — масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны также сливаются в одно лицо, и мы ему также чужие. И он не отличает нас друг от друга. Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздрагивая плечами, точно приплясывая, он крикнул. «Ваше благородие! Буфетчик больше не давает папиросов! Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать!» «Ах, черт!» — вырвалось у Ромашова. «Ну, иди, иди себе! Как же я буду без папирос? Но все равно, можешь идти, Гайнан!» «О чем я сейчас думал?» — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мыслей и, по непривычке думать последовательно, не мог сразу найти ее. «О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном? Постой, надо вернуться назад. Сижу под арестом, по улице ходят люди. В детстве мама привязывала, меня привязывала, да-да, у солдата тоже, я.

И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат. Все разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю. Шульгович мне на это ответит. Тогда придут к нам нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут наших жен и сестер. А бунтовщики, социалисты, революционеры... Да нет же, это неправда. Ведь все человечество сказало: «Не хочу кровопролития». Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда все помирятся, уступят друг другу, поделятся, простят? Господи, Господи, что же будет? Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан, тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга. «Что тебе надо, черт?» Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку. «Тебе», — сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной. «Тебе папиросы, куры!» Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано «Папиросы труба, цена 3 копейки, 20 штук». «Что это такое? Зачем?» — спросил он с удивлением. «Откуда ты взял?» «Вижу, тебе папиросов нет. Купил на свой деньга. Куры, пожалуйста, куры. Ничего, дару тебе». Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и жженными перьями. «О, милый!» — подумал растроганный Ромашов. «Я на него сержусь, кричу, заставляя его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но и носки и брюки. А вот он купил папирос на свои жалкие последние солдатские копейки. Куры, пожалуйста! За что же это?» Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате. «Вот их 100 человек в нашей роте, и каждый из них — человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет, ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга. Солтес, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Яшин. Серые однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим «я» к ихнему «я»? Ничего. Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов, сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель 9-й роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру: «Ваше высокоблагородие, молодых пригнали!» Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных, глядели недоверчиво из-под лобья. Но у всех у них были особые лица. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд. Этот вот, наверное, был слесарем, думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица. А этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот — грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым, складным говорком. Не был ли он раньше в половых? И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их с воем и причитаниями провожали бабы и дети, и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь пьяный рекрутский угар. Но прошел год, и вот они стоят длинной мертвой шеренгой, серые, обезличенные, деревянные солдаты. Они не хотели идти. Их «я» не хотела. Господи, где же причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? Или все это то же самое, что известный опыт с петухом? Наклонит петуху голову к столу, он бьется. Но проведут ему мелом черту по носу и потом дальше по столу, и он уже думает, что его привязали, и сидит, не шелохнувшись, выпучив глаза в каком-то сверхъестественном ужасе. Ромашов дошел до кровати и повалился на нее. «Что же мне остается делать в таком случае?» — сурово, почти злобно спросил он самого себя. «Да, Что мне делать? Уйти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь. Знал ли ты борьбу, нужду? Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют, ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о которых ты знаешь, ушел добровольно со службы? Да никто. Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они больше никуда не годятся, ничего не знают. А если и уйдут, то ходят потом в засаленной фуражке с околышком. «Эйе ля бонте! Благородный русский офицер, компрене-ву!» «Ах, что же мне делать? Что же мне делать?» «Арестантик! Арестантик!» Зазвенел под окном ясный женский голос. Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе стояла Шурочка. Она, закрывая глаза, с боков ладонями от света, близко прильнула смеющимся свежим лицом к стеклу и говорила нараспев: «Подайте бедному заключенненькому». Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом веселой решимости, он изо всех сил дернул к себе раму. Она поддалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова кусками извести и сухой замазки. Прохладный воздух, наполненный нежным, тонким и радостным благоуханием белых цветов, потоком ворвался в комнату. Вот так надо искать выхода!» — закричал в душе Ромашова смеющийся, ликующий голос. «Ромочка, сумасшедший, что вы делаете?» Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую дырочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше, но она бессознательно, точно подчиняясь той волне восторженной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не противилась его поцелуям и только глядела на него со смущенным удивлением и улыбаясь. «Александра Петровна, как мне благодарить вас, милая!» «Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались?» — сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопытством вглядываясь в Ромашова. «У вас глаза блестят, постойте. Я вам калачик принесла, как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки, сладкие. Степан, донеси же корзинку». Он смотрел на нее сияющими, влюбленными глазами, не выпуская ее руки из своей. Она опять не сопротивлялась этому и говорил поспешно: «Ах, если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро! Если бы вы только знали! Но это потом!» «Да, потом. Вот идет мой супруг и повелитель. Пустите руку. Какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич! Даже похорошели!» К окну подошел Николаев. Он хмурился и не совсем любезно поздоровался с Ромашовым. «Иди, Шурочка, иди», — торопил он жену. «Это же бог знает, что такое. Вы, право, оба сумасшедшие. Дойдет до командира, что хорошего. Ведь он под арестом. Прощайте, Ромашов, заходите». «Заходите, Юрий Алексеевич», — повторила и Шурочка. Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала быстрым шепотом: «Слушайте, Ромочка. Нет, правда, не забывайте нас. У меня единственный человек, с кем я, как с другом, это вы, слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих глаз, а то видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе.